Омлет с грибами. На 4 порции 8 яиц, 1 стакан молока, 300 граммов шампиньонов, 1 луковица, оливковое масло, укроп, соль по вкусу. Грибы помыть, порезать, отварить, откинуть на дуршлаг и слегка обжарить в оливковом масле вместе с мелко порезанным луком. Поместить грибы с луком в чашу для риса, добавить мелко порезанную зелень укропа, яйца взбить с молоком, посолить. Полученную смесь влить к грибам, перемешать. Поставить на 20 минут в пароварку. Перемешать еще раз и готовить в пароварке еще 10-15 минут. Подать с черным хлебом, маслом и томатным соком.